Яна проснулась от того, что к шее скользнуло лезвие ножа. Острое и, судя по запаху, щедро смазанное чем-то кисловатым. Ядом? Да, похоже на лиловый башмачок. Сильное вещество, опасное. «Не шевелись, тогда умрешь чуть позже», — велел голос. Яна и не шевельнулась. «Но где же Аша?» «Твоя шавка?» Я выстрелил в нее колючкой со снотворным. Долго дрыхнуть будет. «Медведь? Хотя кто бы это ни был, он предусмотрителен. Хорошо, если пес жив». «Кто?» Незваный гость сухо рассмеялся в темноте. «Если не будешь шуметь, я уберу нож. Я не хочу убивать тебя так». «А как хочешь?» Шепотом спросила Яна. «Несчастный случай». «Зачем?» «Не будешь шуметь?» «Нет». Нож медленно убрался от шеи, но Яна не обольщалась. Кто бы ни стоял сейчас в темноте, закричать ей не дадут. Неизвестному просто хочется имитировать несчастный случай, и все. Но и убийство его не остановит. Вспыхнула гнилушка в ладони ночного гостя. «Караш? Вот уж кого Яна не ждала. Но почему? Зачем?» Видимо, эти мысли достаточно четко отразились у нее на лице, потому что мужчина поморщился. «А что мне еще остается делать?» «По мнению Яны, много всего. Вернуться домой, заняться делом. Она-то тут при чем? Она никуда не собирается». «Ты просто не понимаешь». Глаза у него были виноватые. «Ты первая, кто обрел крылья. Но если об этом узнают, ты разрушишь наш мир. Все, чего мы добивались, что строили, чему служили. Тебе достаточно будет одного слова». «Ты с ума сошел?» «Если Нархеро узнают, что крылья обрести так просто». «Просто ли?» Яна вспомнила свое бегство, заброшенный храм, первое столкновение с людьми, расследование, Диалата, и поежилась. «Просто? Как же? Кровью такая простота оборачивается. Только Карашу этого не объяснить». «За тобой пойдут. Молодежь, глупая, наивная. Им же не объяснишь. А ты не удержишься. Ты рано или поздно вернешься». «И ты хочешь сделать так, чтобы я не вернулась? Никогда?» «Да». «И разбирайся потом, были у меня крылья или это просто слухи». «Именно». Яна кивнула. Она и в самом деле понимала. Самый простой способ — убить ее, и все будут довольны и спокойны, кроме нее. «Как ты хочешь меня убить?» «Ты выбросишься из окна». Яна помотала головой. «Но я не разобьюсь. Крылья не дадут». «А я тебе их притяну к телу», — спокойно объяснил Караш. «А потом сниму веревку и с утра буду горько плакать над твоим трупом. Мне жаль, но выбора нет». «Есть. Не убивать меня». «Вставай, не тяни время, или я просто царапну тебя ножом». В следующий миг от сильного удара Караш отлетел в сторону, а на его месте воздвигся Шетаран. Криво усмехнулся, бросая на пол тяжелую бронзовую лампу, которой и огрел командира. «Яна, я...» А больше сказать он ничего и не успел. Шанер – разведчики и опасны в любой ситуации. Так просто Караша не убить и даже не оглушить, и уж тем более не стоило поворачиваться к нему спиной. Острие ножа показалось у Шетарана из груди, блеснуло черным, кислый запах яда сменился металлическим запахом крови. «Нет!» Яна вскочила на кровати. Она и сама не знала, что сделает в следующий миг. «Так даже лучше», — пробормотал Караш. «Убил тебя и решил убить себя». «Убийца!» Она не смогла бы защититься, но... «Фас!» Одного слова хватило. Костяная ящерица прыгнула молнией. Караш закричал, когда белые клыки впились ему в ногу, небрежно разламывая сустав. Крик совершенно не помешал костяной ящерице. Гончая уронила его на пол, выплюнула ногу и вцепилась в горло. Пока еще не до смерти. просто перекрывая воздух, сдавливая челюсти. За дверью послышались первые шаги. «Давно я не лазил в окна к прекрасным дамам». Ширх сидел на подоконнике. Яна замотала головой, не зная, что сказать. На полу костяное чудовище упоенно рвало караша, брызги крови летели во все стороны. Нархеро был уже мертв, но ящерица не спешила выпускать добычу. «Руку давай». И Яна послушалась. В дверь стучали все громче, все сильнее. Она по стеночке обошла труп и протянула Ширху руку. Миг и сильные пальцы стиснули ее запястье. «Идем за мной». Ящерица выскочила в окно первой, промчалась по карнизу, украшенному лепниной, исчезла в кустах. Ширх вел себя так, словно лазил по стенам 3 раза в день. Яне было чуть сложнее, все же техника лазания по деревьям чуть другая. Но крылья помогали держать равновесие. Окончательно пришла в себя уже в беседке, в саду. Ширх сидел на мраморной скамеечке, держал ее на коленях, завернув в плащ, и от его рук становилось тепло всему телу. «Как ты тут оказался?» «Прогуливался». «Ага, прогуливался». Где окна Яны, ему сообщил вездесущий Фирт Левайн. От призрака сложно утаить хоть какие-то секреты. Ширх проходил мимо, когда увидел, как в окно Яниной комнаты лезут по очереди сначала караш, а потом и шатаран, и не смог остаться в стороне. А вдруг там что-то интересное? «Оргия?» «Какая оргия?» — удивился Шерх. Выслушал рассказ Яны о невезучем лоре, фыркнул. «У тебя был шанс повторить это и в Долинаре. Ты его упустила». «Вредина!» Яна скривилась. Шерх усмехнулся про себя. Того он и добивался, чтобы Яна отвлеклась от происходящего, чуть-чуть отпустила ужас, стиснувший ее душу. Это для некроманта убийство — родная стихия, а для Нархеро... Чего им надо было? «Караш хотел меня убить». «Зачем?» «Я обрела настоящие крылья. Это опасно, если за мной придут другие». Объяснять Шерху не стоило. «Да, это опасность. Но при умном подходе...» «Видимо, Караш в это не верил». «Видимо». «А Шатаран?» «Он ничего не успел сказать. Спас меня, а сказать уже не смог». Яна понимала, что никогда не узнает ответа. Зачем пришел Шатаран? Хотел извиниться, покаяться, помириться, убить ее. Лиловый башмачок убивает надежно. Сейчас оба Нархеро уже мертвы. И не жалко. Нет, не жалко. Ее по заветам Четырехликова не воспитывали, прощать не учили. Разговор прервали крики и шум. По саду рыскала толпа народа с факелами. Яна встрепенулась, но было поздно. Их обнаружили. Лори и Рен впереди своих людей ворвался в беседку, наткнулся взглядом на картину. Яна на коленях у Шерха, из-под плаща видны голые ноги, и замер. Лайри. Лайри оказала мне честь, согласившись стать моей женой. Спокойно уведомил всех Шерх. Яна чуть не упала. Хорошо за талию поддержали. Она согласилась, и когда успела? Лайри, а вы знаете, что в вашей комнате убийство? А Аша? Яна играла достаточно правдиво. Вскочила, пошатнулась. Нет, Лория Караш и Лория Шатаран. Они друг друга? Удивился Шерх. Градоправитель задумался. Мы пока не разбирались, но крови там... Крови? Вскинулась Яна. Лори Рен вспомнил, что есть тема не для Лайри, и махнул рукой слугам, чтобы потянуть время. «Обыщите сад. Может, убийца рядом?» Слуги рассеялись в темноте, а Лори обернулся к Яне. «Вы мне ничего не хотите рассказать, Лайри?» Яна подумала с минуту. «Да, пожалуй». Из рассказа исчезла костяная ящерица, зато добавилась Ааша. А кто еще мог загрызть негодяя, покушавшегося на ее хозяйку? Только верная волчица. Как? Спала она с хозяйкой в одной комнате, ну и набросилась. Сейчас спит внизу? А вроде бы они вместе уходили. Почему нет следов крови на шкуре? Вылизалась, наверное. Или просто не заметили. Вот. Видно было, что Лория не слишком верит, но и спорить он не собирался. Градоправителя эти тайны уже достали до печенок, так что будет он рад радешенек куда-нибудь сплавить Яну. Анархиро. Дохлым нелюдям больше, дохлым нелюдям меньше. Пусть сами разбираются между собой.